Он однажды видел, как настоящий карлик-шотландец вцепился зубами в ухо здоровенного грузчика. Тот с дикими воплями бегал по молу в Абердине и никак не мог стряхнуть карлика, который впился в него, как клещ. Так что не расслабляйся, моряк, и маленькая змейка жалит насмерть. Он дышал громко, но между вдохом и выдохом слышал пыхтение недомерка. Тот поднял нож, словно демонстрируя его, и одновременно жестом примирения медленно поднял левую руку с открытой ладонью. — У меня есть для вас предложение, — сказал недомерок. — Засунь его себе в задницу. Недомерок слегка повернул голову, словно хотел сказать, — ты меня не так понял. Предложение от сеньора Палермо. Вот-вот. Встреча старых друзей. Клуб охотников за сокровищами в полном составе. Это кое-что проясняло и в то же время еще больше запутывало. Кой вдохнул раз, другой и пошел на противника, готовый к удару. Кой! Вдруг Танжер встала между ними и посмотрела ему в глаза. Она была очень серьезна, собрана и тверда. Такой ее Кой никогда не видел. Он открыл было рот, хотел отчитать ее, но так и стоял с открытым ртом, тупо глядя на нее. Он был ошеломлен. Она погладила его по лицу, словно успокаивая разъяренную собаку или чрезмерно разошедшегося ребенка, и поверх ее плеча, за ее золотистой головой, он заметил, что меланхоличный недомерок сложил свой нож. Кой к пиву не притронулся. Засунул руки в карманы и, откинувшись на спинку стула, он наблюдал, как пьет Кискорос. — Очень пить хотелось, — повторил тот. По дороге к площади, после того, как Кой невольно поддался стараниям Танжер успокоить его, казалось, будто он плывет на облаке. Меланхоличный недомерок, снова пригладив волосы, привел в порядок одежду. Если не считать слегка надорванного верхнего кармана пиджака, это открытие повергло его в печаль и даже как будто обидело. Он снова обрел вполне респектабельный вид, правда, не лишенный налета эксцентричности, что объяснялось, вероятно, смешением черт южанина и чудковатого британца. — Я должен передать вам предложение сеньора Палермо. Вполне разумное предложение. Его сильнейший аргентинский акцент казался даже нарочитым. — Орасио Кискорос! — представился он, когда буря улеглась. — Орасио Кискорос, к вашим услугам! Конец фразы он сопроводил легким наклоном головы, произнеся ее, когда и он, и Кой стали уже дышать ровно. Как некоторые латиноамериканцы, говорил он на правильном и чуть старомодном испанском, употребляя слова, которые по эту сторону Атлантики вышли из обихода. Он часто вставлял в речь «сеньор», «прошу извинить меня, не будете ли вы так любезны». Формулу «к вашим услугам» он произнес, приводя в порядок костюм и поправляя бабочку, съехавшую на бок во время потасовки. Когда полы пиджака разошлись, стали видны необычные подтяжки — синяя полоса, белая и снова синяя. Сеньор Палермо хочет прийти к соглашению. Кой повернулся к Танжер. Она все время шла молча, промолчала и сейчас. Он понял, Танжер избегает смотреть ему в лицо, а ведь всего несколько минут назад она погладила его по щеке, она не хочет смотреть на него, решил Кой, чтобы не чувствовать себя обязанной что-либо объяснять. — Соглашение, — стал развивать идею Кискорос, учитывающий интересы всех сторон. Он взглянул на Коя и большим пальцем потрогал нос, как бы напоминая про сцену в паласе. — И кто помянет? — Не вижу необходимости входить в какие бы то ни было соглашения, с кем бы то ни было, — заговорил, наконец, Танжер. — Голос холодный, — заметил Кой, — словно сочится сквозь кубики льда. Она смотрела прямо в темные глаза Кискороса, положив руку на стол. Часы в стальном корпусе придавали что-то мужское этим длинным пальцам с короткими неухоженными ногтями. — Он думает иначе, — ответил аргентинец. — Он обладает ресурсами, которых нет у вас. Технические средства, опыт и деньги. Официант принес блюдо с кальмарами по-римски и жареной икрой. Меланхоличный недомерок очень вежливо поблагодарил его. — Достаточно денег, — сказал он вновь, с интересом разглядывая содержимое блюда. — Чего же он хочет от нас? Кискорос взял вилку и деликатнейшим образом подцепил кусочек кальмара. — Вы провели большую исследовательскую работу. И он с наслаждением прожевал кальмара, чтобы не говорить с набитым ртом. — У вас есть ценные сведения, верно? Подробности, которых у сеньора Палермо нет вообще. Поэтому он подумал, что для обеих сторон выгоднее будет стать компаньонами. — Я ему не доверяю, — сказал Атанжер. — Он вам тоже не доверяет. Значит, вы могли бы найти общий язык. Он даже не знает, что я ищу. У Кискороса, видимо, был неплохой аппетит. Он попробовал икру и снова вернулся к кальмарам, запивая и то, и другое пиво. На мгновение чуть отвернулся от них, слушая гитару, переборы которой доносились с лестницы у собора, потом удовлетворенно улыбнулся. Возможно, он знает больше, чем вы думаете, но эти подробности вам лучше обсуждать лично. Я, как вам известно, всего лишь должен был передать вам предложение. Кой, до этой минуты не открывавший рта, спросил у Танжер, — и давно ты знаешь этого типа? Она помедлила ровно 3 секунды, прежде чем повернуться к нему. Пальцы руки, лежавшие на столе, сжались, она убрала руку со стола и спрятала ее в складках юбки. — Уже некоторое время, — ответила она очень спокойно. — Когда Палермо угрожал мне в первый раз, этот тип его сопровождал. — Совершенно верно, — подтвердил Кискорос. Палермо использовал его, чтобы оказать на меня давление, и это совершенно верно. Кой не замечал аргентинца. Он смотрел на Танжер. — Почему ты мне об этом не сказала? Танжер едва слышно вздохнула. — Ты согласился играть по моим правилам. — Что еще ты мне не сказала? Она посмотрела на стол, потом на площадь и снова повернулась к Кискоросу. — В чем заключается предложение Палермо? — Он предлагает встречу. Аргентинец взглянул на Коя, и тому показалось, что в этих лягушачьих глазах мелькнула насмешка. — Переговоры. На тех условиях, которые вы сочтете разумными. В ближайшее время он проведет в Гибралтаре в своем офисе. Он вынул из кармана визитную карточку и протянул ей. — Там вы его застанете. Кой встал. Тужурку он оставил на спинке стула, не посмотрел ни на недомерка, ни на Танжер, и пошел к лестнице, ведущей к собору. Голова у него горела, от ярости он сжимал в карманах кулаки. Случайно он прошел мимо молодых людей с гитарой, они передавали по кругу бутылку пива, по виду студенты, 2 девушки и 4 парня. На гитаре играл худой, красивый юноша с сигаретой у рта. Девушка, ухватившись за его плечо, покачивалась всем телом в такт музыки. Вторая взглянула на Коя и улыбнулась. Все остальные посмотрели на него настороженно, когда она протянула ему бутылку. Он отпил глоток, вытер губы тыльной стороной и сел тут же на лестнице послушать гитару. Парень играл неважно, но поздним вечером на полупустой площади под пальмами и освещенным собором его мелодия производила впечатление. Танжерский с Коросом вышли из бара и направились в Кою. На руке она несла сложную тужурку Коя. «Вот дерьмо!» — подумал тот. «Я вляпался в это дерьмо по самые уши». «Хороший город!» — сказал Кискорос, глядя с улыбкой на молодежь. «Он напоминает мне Буэнос-Айрес». Танжер молча стоял рядом с Коем. Он по-прежнему сидел на ступеньке. «Вы, наверное, моряк», — продолжал Кискорос. «Я тоже был моряком. Военно-морской флот Аргентины. Мичман в отставке. Орасио Кискорос, принимал участие в подводных операциях на Мальдивах. Он наморщил лоб, словно с тоской прислушивался к слабому отзвуку прошлого, который никак не мог уловить. И какого черта тебя занесло так далеко?